Глава 13. Два дня псих и Сиверцев ленились и пьянствовали. На третий Сиверцев решил – хватит. Тем более псих как раз нарыл в захламленном столе результаты секвентирования, на которые Ване очень хотелось взглянуть. Да и перед завтрашним выходом неплохо бы прочистить мозги и организм. Скорее всего, Таранинка появится не завтра, а только послезавтра. Но все равно следующим утром придется тащиться в условленное место и выглядывать вездеход. Поэтому Сиверцев вплотную принялся за результаты, пока псих досыпал. Во-первых, Ваня немного удивился. Синоптики проанализировали психу только ядерную ДНК, а митохондральную почему-то не стали, хотя эта процедура считается более простой. Вот был бы фокус, если бы МДНК у психа восходили не к условной монохриадальной Еве, как у всех людей, а куда-нибудь в сторону. Сиверцев проглядывал голографические изображения хромосом, непривычно многохвостые, с картированием всех генов. В общем и целом, псих, объясняя свою необычную природу на словах, говорил все верно. Но кто, как и зачем настолько тонко и сильно вмешался в его геном? Безусловно, психу это давало бездну преимуществ перед обычными людьми. И, скорее всего, он был прав, когда задумался, а не копия ли он настоящего человека Александра Солодухина. А скорее всего, этот человек давно умер, а его сознание каким-то образом было перенесено в новое практически суперменское тело, которому нипочем радиации и болезни, которые либо не стареют вообще, либо стареют настолько медленно, что это практически незаметно, которые монстры зоны не считают добычей и поэтому не трогают. Естественно, Сиверцев не мог знать, как именно все это реализовано. Но если принять основное фантастическое допущение как данность, все остальное легко объяснялось в рамках сегодняшней науки и здравого смысла. Зона еще и не такое вытворяла. В общем, когда к 11 часам утра псих проснулся, Ваня так ему объявил: мол, я, цитолог Иван Сиверцев, склонен считать все, что ты мне по пути сюда наговорил, правдой. Сиверцев, наверное, долго еще трепался бы на милую его душе тему, но однако псих едва выполз из спальни, центральный зал первым делом запустил ноутбук и поглядел, что кажут наружные камеры. И трепаться Сиверцеву резко расхотелось. Прямо напротив входа в схрон, метров примерно в 100 от него, относительно целого и вертикального фрагмента агропромовского забора, загорали трое парней. Загорали в переносном, разумеется, смысле. На деле они развели костерок, повесили над ним закопченный чайник и сейчас сидели спинами к забору в ожидании, пока закипит вода. Даже при максимальном увеличении подробности были неважно различимы, но вообще Сиверцу показалось, что снаряжение у них разномастное и не слишком годное для зоны. К примеру, рюкзак одного был кричащего ярко-оранжевого цвета, второй был облачен не в менее кричащую ядовито-зеленую куртку дутыш. «Это еще что за зоопарк?» – удивился псих, глядя на экран. «Наверное, прохожие», – осторожно предположил Сиверцев, присели на пенек, в надежде сожрать пирожок. «С таким прикидом скорее их самих сожрут», – недобрительно процедил псих. «Новички, что ли? Чичако?» Сиверцев про себя отметил, что Джека Лондона его нынешний напарник, по крайней мере, читал. «Уж на что я новичок?» – вздохнул Сиверцев. «Но эти, видать, еще хлеще». Некоторое время псих глядел на них молча и насупившись. Потом кашлянул и сказал: «Турнуть их надо бы, только внимание к нам привлекут». Сиверцев удивился. Вход в схрон показался ему неприступным, о чем он и сообщил психу, но тот имел в виду совершенно иное. Тишины и скрытности хотел псих. А три балбеса способны были приманить кого угодно, от своры зомби до бандитов из трущоб. И поди еще угадай, кто лучше. В любой момент психу с Ваней может понадобиться срочно покинуть схрон, а выходить при посторонних псих не желал категорически. «Придется турнуть их», – ворчал псих. «Соберут они тут толпень? Ой, соберут». «Ну хорошо», – согласился Сиверцев. «Давай турнем. Только как? Выйти и сказать, что это частная территория? Какая тут к бесу территория? Пугнуть их надо. Да и все. Ладно, сиди я сейчас». Псих встал и застыл, задумался. «Знаешь, нет», – сказал он чуть погодя. «Давай-ка ты тоже собирайся. Совсем собирайся, словно мы уходим. Так оно вернее». Поскольку сидеть в схроне без дела Сиверцу давно надоело, упрашивать его не пришлось. Сгреб голограмму с генами психа в стопку и спрятал в ящик стола. Оделся, обулся, навесил вещмешок, повесил на шею автомат. Псих деловито совал свой рюкзачок, плоские натовские рационы в зеленых упаковках. Минут через 5 псих обернулся к Сиверцу. «Ну что, готов?» Вроде да. Псих поморщился. Наверное, ему не нравилось это неопределенное «вроде». Но вслух выговаривать Сиверсу он не стал. Вместо этого сходил и отключил и спрятал ноутбук. А у внутренней двери на притолке висел маленький колокольчик в виде черепашьего панциря. Перед тем, как открыть дверь, псих потянулся к веревочке и коротко деликнул. Сиверса вспомнил этот звук, когда входили тоже так, деликнуло. Вероятно, это был какой-то ритуал типа «на счастье». Псих запирал двери тщательно, без суеты, что внешние, что внутренние. Когда они вышли из хрона, стало видно, что троица у забора хлопочет у костра, и психа с Сиверсом попросту не замечает. Псих выразительно приложил палец к губам, сунул ключ-карту в считыватель меж плитами, блокируя замки в закрытом состоянии, а потом сцапал Сиверса за рукав и потащил прочь от внешних мегадверей. Они спрятались за холмиком, под которым располагался схрон, а парни у забора так ничего не заметили, уселись пить чай. Или что они там пили. Сиверсов пошевелил ноздрями и, к немалому изумлению, ловил слабый аромат кофе. «Ну и ну», – изумился он, – «для такого расстояния унюхать кофе? Вот это я даю. Может, ветер удачный?» Но ветра, похоже, не было совсем. Дым от костра поднимался в серое небо практически отвесно. Вообще, после почти 3 суток в заперти, все чувства обострились. Помимо аромата кофе, Сиверсов улавливал отчетливый запах травы, земли, слышал множество звуков. Да и на взгляд, сама зона, обычно тусклая и невыразительная, сейчас выглядела чуть ли не празднично. Особенно если взглянуть на оранжевый рюкзак и ультразеленую куртку. «Ну чего?» – вопросительно прошептал Сиверсов. «Будешь пугать?» «Погоди-ка», – также тихо отозвался псих. «Кажется, эти орлы не только нас заинтересовали». Сиверсов глянул и обомлел. Точно над кофеманами, над забором показалась чья-то голова. Человеческая, не монстр какой-нибудь. Кто-то по ту сторону забора уцепился за край, подтянулся и сейчас разглядывал отдыхающую троицу сверху. «Знаешь, кто это?» – прошептал псих. «Покатилский охранник. Мы их во второй день у входа в схрон видели». «Значит, они никуда не ушли, здесь сидят», – отозвался Сиверсов. «Ждут чего-то». «Нас они ждут, Ваня. Не тешь себя напрасными надеждами. Точнее, не нас ждут, а меня». «Так что, зря вылазили?» «Не зря. Если нас никто не заметил, самое время убраться отсюда по-добру, по-здорову. А заметили нас или нет, мы сейчас и выясним». Человек с забора исчез. Наверное, увидел все, что хотел, и сейчас готовился либо обрушиться на кофеманов сверху, либо обойти забор и приблизиться вдоль него снаружи, либо просто тихо слинять, так и не обозначив собственного присутствия. Холмик очень удачно скрывал психа с Сиверцевым от всего агропрома, но стоит им просто отойти от холмика, оба будут видны всем, это понимал даже ученый-цитолог, не шибко искушенный во всяческих казаках-разбойниках для взрослых. Тем интереснее было поглядеть, что же придумает хитрюга-псих. А тут как раз и события начали развиваться. Слева из старого пролома в ограде вышел один из покатилских, худощавый, а справа через забор перемахнул тот, который недавно выглядывал, крепыш. Поскольку теперь охранники не крылись, их заметили даже беспечные кофеманы. Засуетились, побросали кружки, попытались схватиться за оружие, но было уже поздно. Худощавый и крепыш моментально оказались даже не рядом, а попросту среди них, и незадачливая троица мигом была приперта к забору с поднятыми руками. Худощавый держал их на стволе, крепыш принялся рыться в вещах, предварительно отбросив трофейное оружие чуть в сторону. Параллельно он что-то старательно внушал застигнутым врасплох кофеманам, но Сиверсов разбирал только отдельные, громче всего произносимые слова. По всей видимости, ничего ценного крепыш не обнаружил, либо его целью не был банальный грабеж, не нашел ничего такого, что встревожило бы или хотя бы насторожило покатиловскую охрану. Незадачливые ходоки в зону, скорее всего, были именно теми, кем и выглядели. Чичако, как удачно выразился псих. То есть новичками-простофилями. Оранжевый рюкзак и зеленая куртка посреди окружающей серости выглядели призывными фонариками во тьме. Вероятнее всего, именно это и не нравилось покатиловской охране. Тем тоже ни к чему, была лишняя реклама, как и психу Сиверсом. А если долго и настойчиво мигать ночи фонариком, неприятно явится кто-нибудь голодный и неприятный. Так оно наверняка и обстояло, поскольку после очередной фразы крепыша троица Чичака вдруг одновременно опустила руки и засветилась у вещей и у костра. Торопливо подбирали вынутые, как попало запихивали в поклажу, а потом похватали оружие и трусой ломанулись в сторону свалки. Последним бежал обладатель зеленой куртки. На одном плече неловко накинутый постоянно сползающий рюкзак, а в этой же руке то ли автомат, то ли винтовка без магазина, другой чайник. Зрелище было довольно комичное, но Сиверсов Почему-то совсем не было ему смешно. «Не высовывайся», – еле слышно прошептал псих, сползая чуть ниже по склону. Сирцев тоже порачий попятился и старательно вжался лицом в траву. Крепыш тем временем переговаривался с худощавым, но Сирцев все так же не мог разобрать слова. На этот раз потому, что предательски заколотилось сердце и в ушах отдавался главным образом пульс. Пролежали они, по ощущениям Сиверцева, меньше минуты. Разговор охранников в какой-то момент стих, и Ваня уже было подумал, что они убрались в свою ухоронку. Но тут в его голову сверху уперлось что-то твердое, и кто-то громко и отчетливо произнес: «Ку-ку». Сиверцев рефлекторно попытался поднять голову, но ему не позволили. Ствол, а в затылок ему упирался именно ствол, прижал Ваню к грунту. Мгновением позже правая рука Сиверцева перестала осязать калаш. Его отобрали. Давление на затылок исчезло. Сиверцев поспешил приподнять голову. Над ними с психом стоял охранник-крепыш. В руках он держал незнакомый Сиверцеву модерновый автомат, но не такой пугающий и навороченный, как у Филиппича. Попроще, без всяких подствольников и лазерных целеуказателей. А оба калаша висели у крепыша на сгибе локтя. Стало быть, псих тоже безоружен. «Медленно встаем». Сиверцев повиновался. С четвереньки сначала встал на колени, потом в рост. «И ручки, ручки держим на виду», – продолжал командовать крепыш. Второй охранник, который худощавый, с точно таким же автоматом, стоял чуть поодаль, у подножия холма. Псих, разведя полусогнутые руки в стороны и удерживая их на уровне плеч, медленно подошел к худощавому. Сиверцев скопировал положение рук, направился следом. А крепыш выдержал дистанцию метров 4 и только потом начал спускаться. «Вот они, голубцы, видал, Налим?» – обратился крепыш к худощавому. «Не зря Ациола с Хроном интересовался. В нем они и сидели». Худощавый Налим что-то неопределенно промурчал. В ответ псих подошел к нему почти вплотную, разве что животом в ствол автомата не уперся. А потом произошло нечто странное. Очень быстро, почти мгновенно. Сознание Сиверцева попросту не успело за событиями. Сначала Ваню пихнули в грудь. Кажется, это сделал псих, но до конца Сиверов не мог быть в этом уверен. Потому что в этот самый момент повернул голову и покосился на крепыша. А полусекундой позже Ваня обрушился на крепыша всем весом. Тот довольно легко сбил Ваню на землю, но при этом уронил оба трофейных калаша. Сиверцев рухнул на траву почти плашмя. Позади гулко грянул выстрел, потом кто-то сдавленно охнул, словно ему от души засадили под дых на вдохе. Кажется, охнул худощавый. Ваня как мог быстро перевернулся и пригляделся. Действительно, худощавый валялся на траве, и как раз в этот момент псих ногой отшвыривал его автомат подальше. Практически одновременно с этим крепыш сделал молниеносный выпад и зацепил психа своим автоматом. Но, видимо, в последнее мгновение псих чуть сместился, поэтому крепыш не устоял и неловко повалился на бок. Однако он словно бы собрался в комок, легко и пружинисто, и в следующий момент на обратном ходе вскочил. Автомат по-прежнему был при нем, но теперь в неудобном положении. Крепыш держал оружие левой рукой за цевьё, и чтобы выстрелить, ему требовалось перехватить его второй рукой. Перед крепышом стоял псих, безоружный. Он тоже моментально вскочил на обе ноги, хотя совсем недавно стоял на одном колене. Псих сделал выпад, крепыш увернулся. Второй крепыш снова увернулся, а потом молниеносно ответил, но псих, в свою очередь, ловко отскочил. Тут Ваня сообразил, что должен как-то помочь психу, но как? Взгляд сам собой зацепился за валяющиеся калаши. Оба были без магазинов, крепыш их в самом начале предусмотрительно отсоединил и отбросил куда-то в сторону. Сердце у Сиверцева колотилось, словно у марафонца перед финишем. Он подобрался, как был в горизонтали, чуть сместился к автоматам и, схватив ближайший из них за ствол, прямо из положения на корточках, распрямился, одновременно замахиваясь, а затем с воплем обрушил автомат на голову крепышу. В последний момент тот отследил движение и дернулся чуть в сторону. Но Ваня все равно угодил ему вот топыренный штырем затвора прямо в висок. И он специально не целился, просто так получилось. И так лег в руки ствол калаша. Секундой позже крепышу добавил псих. В шею, что ли, Сиверцев толком не рассмотрел. Крепыш обмяк и мешком осел на траву, так и не выпустив из рук цевьё своего автомата. Псих тотчас метнулся к худощавому, который тяжело ворочался на земле, пытаясь встать. Короткий тычок, и худощавый перестал ворочаться. «Бегом, Ваня!» – рявкнул псих в движении, поправляя лямки рюкзака, а через пару шагов нагибаясь за своим автоматом. «Ходу!» У Сиверцева автомат был уже в руках, поэтому он его только перехватил поудобнее и на плохо гнущихся ногах последовал за психом. Через несколько часов он увидел магазин от калаша почему-то один и рискнул потерять секунду, но подобрал его. Псих обежал холмик справа и рванул вдоль агропромовского забора на север, а когда забор завернулся к западу, направился туда же. Сиверцев изо всех сил старался не отставать. Территорию агропрома они обогнули с севера. Псих продолжал бежать на запад, к невидимой отсюда реке, феноменальным своим чутьем выбирая безопасную дорогу. Сиверцев быстро запыхался, насцепил зубы и зациклился на одной единственной мысли – не отставать, не отставать. Так они неслись минут 10. Псих иногда оглядывался, но от агропрома за ними никто не гнался. Поэтому, помимо воли, бег их начал замедляться. А когда псих с Ваней нырнули в перелесок, первый из многих, и вовсе перешли на шаг. Вдоль реки растительность была не в пример пышнее, чем на пустошах вокруг агропрома. И этому факту оба сейчас очень радовались. Однако радость Сиверцева была с горьким привкусом. Только сейчас он сообразил, что охранники-то покатиловские. А Покатилов, в общем-то, считает его своим человеком. Стало быть, подчинившись звериным инстинктам, напали, надо обороняться, Сиверцев выступил против Покатилова. И что теперь делать? Покатилов точно не погладит с такой по головке. «И куда мы дальше?» – угрюмо поинтересовался он у психа. «Обойдем болото», – ответил псих, – «и выйдем к старому кордону. Там и заночуем. А с утра уже и вездеход выглядывать можно». «А разве с этой стороны можно обойти болото?» – усомнился Сиверцев. «Можно, если переправиться через реку. За рекой нас искать точно не будут. А если и будут, в чистом виде концы в воду и никаких следов. Стоп, Ваня!» Сиверцев машинально встал, раньше, чем сообразил мозгами, на рефлексе, вопросительно поглядел на психа. «Ничего впереди не видишь?» – поинтересовался тот. Сиверцев пригляделся. Прямо по ходу меж деревьев действительно угадал что-то этакое эфемерное, словно прогретый воздух дрожал над землей в жаркий день. Но день был обычный, апрельский, а в зоне даже летом не бывает настоящей жары. «Аномалия?» – спросил Сиверцев, практически не сомневаясь в ответе. «Ага». Трамплинчик, уже на издыхании, но еще вполне живой. Земля около аномалии в нескольких местах была отчетливо бурая. Обходим. Псих отклонился вправо и принялся обходить трамплин прямо через кусты. Что бы я без него делал, подумал Сиверцев с легкой грустью. Ведь вляпался бы сослепу прямо туда, в это еле заметное дрожание. Точно вляпался бы. Только с некоторым запозданием Сиверцев внезапно сообразил, что не встретится псих команде Тараненко в рентгенах, сам Ваня сейчас благополучно пребывал бы в городке на реабилитации, скорее всего, потягивал бы пиво в каком-нибудь баре и знать не знал бы никаких трамплинах посреди мрачного леса. Тот факт, что подсознательно он уже не мыслил себя отдельно от зоны, Сиверцев огорчил и немного насторожил. «Вот так она людей изжирает», – философски подумал Сиверцев, стараясь вышагивая за психом след в след. «По крупинке каждый день, через месяц-другой, глядь, а ты уже не себе принадлежишь, а ей». Один перелесок, второй. Псих уверенно выбирал дорогу, правда, сейчас сильно отклонился к северу, хотя болото вообще-то лежало в противоположной стороне, на юге. Но Сиверцев не удивлялся. Раз идет туда, значит, так надо. А потом с очередного лесистого пригорочка открылась влажно-поблескивающая лента реки. Вода в ней казалась почти черной, но это, наверное, только сверху и издалека. Сиверцев подозревал, что стоит подойти ближе, как тут же все в очередной раз изменится. Псих действительно знал, куда вел. Чуть правее пригорочка река завивалась петлей. В этой излучине притаился небольшой песчаный пляжик, перед которым на воде желтели два бревенчатых плота, почему-то с мачтами. «Гляди-ка!» – прибодрился псих. «Живы еще плотики. Почитай, год, как я в этих местах не появлялся. А они все такие же». И он принялся спускаться с пригорочка к пляжу. Противоположный берег напротив пляжа был довольно высокий, наверное, 2 метра от уровня воды, как это обычно и бывает с внешним берегом речной излучины. Но присмотреть место и взобраться туда, несомненно, можно, даже с плота, и даже если у берега глубоко. А по идее, там и должно быть глубоко. На последних метрах перед водой псих замедлился и принялся разглядывать пятачок пляжа. Вообще он совсем не был похож на настоящие морские песчаные пляжи. И к тому же при ближайшем рассмотрении казался вообще не песчаным, а земляным. Только земля была не черно-серая, как везде вокруг, а желтоватая, похожая на глину. И трава на этом пятачке совсем не росла, хотя вокруг пляжика ее было предостаточно. Да и в воде у берега торчали высокие в рост человека стебли камыша. Сиверцев тоже пригляделся, ему стало интересно, что же там высматривает псих. Сейчас глина у воды была совершенно сухой, но, ясное дело, иногда случалось и обратное. После дождей, к примеру, у воды, что естественно, отпечатывались следы местных обитателей. По краю пляжек отчетливо просматривались несколько цепочек собачьих следов. Поверх них виднелись конические ямки, словно кто-то вонзал в глину тонкие деревянные колышки. А сначала Сиверцев не мог понять, кто оставил эти странные следы. Потом догадался, псевдоплоть, копытцами своими, крабьями. Видимо, зверушки часто наведывались к этому пляжику на водопой. А вот в правой части пляжика следы были посерьезнее, словно из воды выволокли бревно или даже лодку. Только по бокам от бревна или лодки виднелись четкие отпечатки лап. Да, вдобавок в нескольких местах, словно расческой по грязи провели. Сиверцев разглядел перед каждым отпечатков по 7 узких параллельных борозд. Вероятнее всего, это были следы когтей. А что их 7, а не 5, так это же Чернобыль. Ого, не сдержался Ваня, присвистнул. Тут и крокодилы водятся. Крокодилы не крокодилы, вздохнул псих, а сволочи преизрядные. Много в свое время народу перекушали. Крокодилов Сиверцев помянул, безусловно, зря. Ярко выраженных когтей у этих рептилий точно нет. Однако остальные следы соответствуют. Брюхом по земле, лапы сбоку. Псих понаблюдал еще немного и что-то тихо и невразумительно пробормотал. Потом обратился к Сиверцеву. Слушай, Ваня, сюда и запоминай. Эти сволочи больше активны ночью, но бывает и днем выныривают. Поэтому шуметь и плескать по воде не рекомендуется. Отходим вообще по-тихому, оттолкнемся посильнее и дрейфуем по инерции. Тем более, приставать нам все равно ниже по течению, там берег не такой высокий. В общем, садимся в центр плота, шест в руки и никаких телодвижений. Не только резких, вообще никаких. Только в самом крайнем случае я шестом подгребу, малеха. Шестом? Удивился Сиверцев. Подгребешь? А что тут такого? В свою очередь удивился псих. Сиверцев пожал плечами. Гребут обычно веслом. Ты видишь тут весло? Ваня гляделся, действительно, весел в округе не наблюдалось, но с другой стороны, ничего похожего на шесты он тоже не увидел. Короче, сиди и не дергайся, а что жопа будет мокрая, так это терпимо, подытожил псих. Главное, что целое. Все, пошли. Он решительно вошел в воду, причем сделал это почти бесшумно, без плеска, и взобрался на дальний плот. Сиверцев тоже вошел в воду, она оказалась пронзительно холодной, ноги заломила даже сквозь обувь и одежду. Хорошо, хоть глубоко заходить не понадобилось. Вода дошла Сиверцеву лишь до середины икр, а потом он ступил коленом на бревна, выдернул вторую ногу из вязкого ила и оказался на плоту. Плот, если описывать очень грубо, был пятиугольным. Центральные бревна были самыми длинными, соседние с ними покороче, дальше еще короче. Словом, у плота имелось некое подобие острого носа, в то время как корма была ровная. То, что Сиверцев сначала принял за мачту, на деле оказалось шестом, вогнанным вылистое дно через небольшое рубленное отверстие почти в центре плота, чуть ближе к носу. Одновременно и якорь, и швартов. «Садись», – скомандовал псих. Сиверцев послушно уселся по-турецки. Занятие действительно мгновенно намокло. Псих тем временем несколько приемов выдернул шест, уперся им в дно правее плота и сильно оттолкнулся. Плот ощутимо колыхнуло, и плавание началось. Псих тоже уселся, положив шест себе на бедра. Сиверцев с опаской обернулся и поглядел на пляжик, который неожиданно быстро отдалялся. Плот дрейфовал не поперек реки, а в большей степени вдоль ее, по течению. Но и до покинутой суши расстояние все увеличивалось и увеличивалось. Постепенно плот закрутило, и Сиверцев оказался обращен лицом к берегу, от которого они недавно отвалили. Он и поросший лесом пригорочек замечательно виден, откуда они с психом совсем недавно любовались видом на реку. Еще пару минут, и плот уже движется кормой вперед. Но нужный берег вроде бы приближается. «Ваня», – тихо произнес псих, – «сиди, не вставай, что бы ни случилось». «Ладно», – недоуменно подумал Сиверцев, – «не буду вставать, я не собирался». И тут плот вздрогнул. Сначала Сиверцеву показалось, что бревна просто черпнули по дну, но вода оставалась темной, и никакого дна сквозь ее толщу не просматривалось. А у берега дно, пока воду не замутили, было видно вполне отчетливо. Сиверцев запомнил. Псих неподвижно, словно изваяние, сидел чуть впереди Сиверцева, а плот вздрогнул вторично. Кто-то там под водой касался бревен, тыкался в них тупой и, несомненно, зубастой мордой. Тот самый обладатель лап с семью огромными когтями. Кто же еще? Плот продолжал плыть по течению, только перестал закручиваться в прежнюю сторону, шел почти точно носом вперед. Вроде бы тычки снизу прекратились, но спустя некоторое время чуть правее плота из воды ненадолго показалась спина какого-то крупного существа. Точно так же из воды выныривали продышаться самые обычные дельфины. Сирцев когда-то видел их с теплохода в Черном море. Только нынешнее существо не имело спинного плавника, было минимум раз в 10 крупнее любого черноморских дельфинов и спину выставило совершенно беззвучно, без характерного дельфиньего выдоха. Спина была широкая, лоснящаяся, темная с прозеленью, словно ил в стоячем пруду. Вода скатывалась с нее крупными округлыми каплями. Неизвестная зверюга мелькнула у поверхности и снова ушла под воду. Сирцев сидел ни жив, ни мертв. Способная двигаться, временно оставила его. Но это было, пожалуй, к лучшему. Минут 5-7 они сидели наподобие памятников самим себе. До западного берега реки оставалось 50 метров. Река начинала изгибаться в другую сторону, а течение несло плот мимо удобного и низкого места, чем-то неуловимо напоминающего пляжик, с которого они отправились. Вон и плоты, приколотые шестами, ко дну виднеются, целых 3. Псих наконец решился, шевельнул шестом и действительно принялся осторожно подгребать слева от плота. Веслом, разумеется, было бы удобнее, но и так результат не замедлил сказаться. Плот заметно отклонился к нужному месту. Псих старался грести тихонько, без плеска, и это у него неплохо получалось. Когда до суши осталось 10 метров, а скорость ощутимо упала, поскольку плот выбрался из основного течения, псих осторожно встал на ноги и немного постоял на плоту во весь рост. Потом вертикально окунул шест в воду, пытаясь нащупать дно. Не нащупал, поэтому погреб еще немного и попробовал снова, на этот раз удачно. Уперся в дно, пару раз столкнулся и наконец-то вывел плот на настоящее мелководье. Теперь дно прекрасно просматривалось, не то что на стремнине. «Финита», – объявил псих деревянным голосом и с силой вогнал шест в дырку в центре плота. Сиверцев сам не свой, с трудом поднялся на задеревеневшие ноги, для этого ему сначала пришлось встать на четвереньки. Уже на берегу осипшим голосом он обратился к психу. «Саня, кто это был?» Тот бесстрастно ответил. «Вообще-то ты уже интересовался еще на том берегу. Я тебе ответил. Зверь какой-то местный, монстр. Их тут порядочно расплодилось, оттого и переправой давно уже никто не пользуется. Странно, что плоты не сгнили. И ты, зная обо всем, потащил меня через реку?» Устало поинтересовался Сиверцев. «А что нам оставалось? И потом, я-то переправой иногда все-таки пользуюсь, и меня они никогда не трогают. Видишь, ты вел себя смирно, и тебя не тронули. Но вообще-то без меня повторять переправу не советую. Если днем всплывет хоть один, стопудово перевернет плот и схрупает тебя за милую душу». Сиверцеву хотелось грязно и длинно выругаться, но не осталось душевных сил. Слишком уж давануло на психику гигантская зверюга в реке. А псих, как ни в чем не бывало, снял ботинки, вытряхнул из них просочившуюся воду, отжал носки и снова обулся. Он взглянул на Сиверцева снизу вверх и призывно качнул головой. «Давай тоже, чего стоишь? Отойдем от реки, сделаем привал с костерком, как положено. Обсохнем и все такое. Здесь не резон, с того берега засекут в момент, пока тиловская охрана давно очухалась и ручаясь рвет и мечет. А вернее всего, уже вовсю спешит по следу сюда же, к реке. Так что давай, наука, сливай воду, обувайся и потопали». Сирцев последовал его примеру, снял ботинки, потряс их и отставил. Отжал, а затем с отвращением натянул мокрые носки поверх мокрой ботинки и встал. Чтобы двинуться с места, ему потребовалось собрать в кулак всю волю, всю, сколько было. «Ну что?» – подумал он зло. «Кажется, Вань, ты начал нюхать зону всерьез, а не из-за забора заимки». От реки они отошли недалеко, не больше полукилометра. Этот берег был повыше противоположного, поэтому болот здесь не было. Холмистая, поросшая кустарником местность. Пока идешь, видно тебя далеко, чуть присел и все, никто не заметит. В таких вот кустах псих решил сделать привал. Развели костерок, принялись сушиться. От штанов, подвешенных на веточке носков, быстро пошел пар. Сиверцев, хлюпая носом, держал у костра ботинки, чтобы внутренность быстрее высохла. Псих над ним посмеивался. Сам-то он сначала вырубил 2 колышка, забил их в землю у костра и уже на них надел сами ботинки. Подошвами вверх, понятное дело. Ваня похлопал глазами, пробурчал: «Умно». И сделал так же. Заодно и остатки воды вытекут. «Побыстрее бы носки высохли», – вздохнул Сиверцев, отгоняя от босых ног комарьё. «А у тебя смены нет, что ли?» – отозвался псих. Он же с полминуты целеустремленно копался в рюкзаке. «Как же ты собирался?» задумался Сиверцев. Откровенно говоря, он не особо и рассматривал то, что ему вручил Забиран. Перед выходом броник, комбез и шлем он надел в первые же минуты, а вот содержимое вещмешка, выданное вояками, так и лежало в пакете без движения. Ваня глянул и сразу нашел то, что нужно. Носков нашлось аж 3 пары. Кроме того, обнаружил смену нательного белья, мыло, зубная щетка и паста и 3 одноразовых станочка для бритья. «Ну, ё-моё!» – выдохнул Сирс с легкой досадой. «Зря я тебя на раритет ограбил. Оказывается, есть у меня зубная щетка. И паста есть». Псих только головой покачал. «Ну, ты даешь, хлопче. Сам не знаешь, что за плечами таскаешь». «Да мне вояки что-то выдали, а что, я и поглядеть не успел. Сверху сухпай и вода, а глубже я не рылся. Как-то не до того было. Мы ж 2 дня в схроне сиднем сидели», – не успокаивался псих. «Времени было вагон. Да отвлек ты меня своей массандрой», – признался и покаялся Сиверсов. «А как первая бутылка ушла, я обо всем и думать забыл. Блин, как алкаш какой-нибудь, стыдно признаться. Вроде бы и не особо долго в зоне сидел, да и не на сухую. Правда, на заимке народ спиртягу в основном хлещет, причем не всегда разведенку. А тут массандра», – хохотнул псих. «Понимаю. Но ты бы все-таки сделал ревизию припасов, а то будешь помирать ни сном, ни духом, что за плечами спасение имеется». Псих натянул сухие носки, слегка пошевелил пальцами ног. «Эх», – сокрушенно вздохнул он, – «сапоги с портянками лучше, честное слово, ноги не так встают». Сирсов недоверчиво покосился на психа. Сам он сапоги в последний раз надевал в глубоком детстве. Резиновые, по лужам бродить. И, понятное дело, не с портянками. Портянок Ваня не то что никогда не носил, даже и не видел ни разу. И вообще этот давно вышедший из обихода предмет туалета для Сиверса был чем-то сродни лыковым лаптям или ветхозаветному кокошнику. Что-то такое русское, но принадлежащее ко временам бояр, смуты и крепостного права. «Как-то слабо верится, что лучше», – усомнил Сиверсов. «Небось, ноги натереть – минутное дело». «Да сейчас», – возразил псих. «Как раз наоборот. Я за 2 года по жарище ни единой мозоли не заработал. А были олухи, кто пытался носки носить. Мозоли за 2 часа, грибок на неделю. Правда, у меня почти все время сапоги хорошие были, яловые. Но и в кирзачах я первые 1,5 года не помер». Сиверсов подумал и не стал спорить. Мало ли, вдруг и правда. Не зря же эти самые портянки народ несколько столетий носил и не жаловался. Да и псих за время, проведенное рядом, не показался любителем приврать. Обычно все, что он говорил, оказывалось правдой и быстро подтверждалось. Пока ботинки окончательно подсыхали, псих выудил из рюкзачка банку гречневой каши с мясом, вскрыл ее, зачерпнул 2 ложек и протянул Сиверсу. «Держи». Что-то пузо подвело. «Сейчас 2 жала баночку с хомячим, и до вечера жить можно». Возражать или отказываться было глупо. Да и после пережитых волнений не на шутку разыгрался аппетит. Сиверсов подозревал, что одной банкой дело не граничится. Но он, к счастью, уже знал, что в своем вещмешке тоже имеются какие-то консервы. Покажется мало, достанет, вскроет, и вот оно, продолжение банкета. Псих, видимо, принялся вспоминать сегодняшние приключения. «Вовремя ты того детину с хрона по башке треснул», – произнес он задумчиво. «В одиночку я бы с ним, думаю, не справился, сильный черт. Ну а ты что хотел? Покатил слабаков, вряд ли будет при себе держать». И снова Ваня вспомнил, что вроде как выступил против Покатилова. Видно, судьба ему окончательно принять сторону Тараненко и держаться к шефу поближе. Вдруг и правда в Европу с собой прихватит. Хотя такие люди обещают много, а чуть становишься не нужен, все обещания мгновенно забывают и под зад коленом. «Долгое балансирование между молотом и наковальней невозможно», – думал Ваня. «Рано или поздно прилипаешь к чему-нибудь одному, либо к молоту, либо к наковальне». Но вообще глупо получилось, даже и подумать не успел ни о чем таком. Хрясь человек автоматом в башке и баста. И ведь кого? Здоровенного мужика, телохранителя, ходячую машину для убийства. Наверное, псих тоже не промах, раз охранник так на нем сосредоточился, чтобы о болухе ученым и думать забыл. И как пить дать, никакого подвоха охранник от Сиверцева не ждал, иначе ничего бы Ване не вышло. Потом Ваня сообразил, что охранник наверняка считал его своим, потому и развернулся спиной. А я его по башке. Было чего загрустить. Банка с гречкой быстро пустела, пришлось вынуть сайру в масле и 2 сухарей. Поэтому Сиверцев малость отвлекся от невеселых мыслей. Против добавки псих не возражал, и в итоге закусили плотнее, чем рассчитывали с самого начала. А как запили водичкой, с чаем решили не возиться. Псих потрогал ботинки и сказал, что отдыхать хватит. Надо собираться и идти, иначе ночевать придется в прямом смысле под кустом. А в зоне это чревато. И они двинули на юг, параллельно реке, но не рядом с ней, а в некотором удалении. Пейзажи здесь все так же отличались от тех, к которым Сиверсов привык около заимки. Когда взбирались на холм, и если слева случалась низина, вдалеке можно было рассмотреть реку. С такого расстояния вода казалась вообще черной, как смола. Сиверсов при ее виде невольно передергивал плечами, потому что перед глазами опять мелькала спина неведомого речного зверя. «Проклятое воображение», – сетовал сам на себя Сиверсов. Видел же несчастный фрагмент холки, а рисуется, черт бы его побрал, настоящий супераллигатор в подробностях. Еще Ваня вынужден был отметить сильный сумбур в душе и мыслях. Вероятно, сегодняшний день выдался чересчур богатым на события, и нервная система не выдержала, начала сбоить. По-хорошему, ему сейчас следовало забросить все дела, в особенности работу, и умотать куда-нибудь на природу, на дачу, закутаться в плед, умоститься в кресле-качалке и подтягивать глинтвейн стакан за стаканом, и бесцельно любоваться садиком, чтобы вишня цвела, и прудик, обязательно прудик. Едва подумав о прудике, Сирцев опять вспомнил о звере из реки и окончательно расстроился. Никак у него не получалось думать о белой обезьяне. Хотя, казалось бы, человек науки должен быть хозяином своих мыслей. Ан нет, чуть прижала и позлезли из подсознания атовистические первобытные страхи. А вся интеллектуальная дисциплина полетела кувырком. Слаб все-таки человек, даже если вооружен автоматом. Очень непоследовательно Сиверцев в очередной раз перескочил мыслями на стычку с Хрона. Видимо, так и суждено ему сегодня мысленно болтаться между дракой и переправой. А психу, кстати, хоть бы хны, идет себе, разве только не посвистывает на ходу. Надо думать, еще и дорогу умудряется выбирать, чтобы никакой пакости на ней не оказалось. Уникум – человек с двойным геномом, владелец дупликатора. И тут Ваня вдруг сопоставил два фактора. У психа двойной хромосомный набор. Дупликатор, по сути, тот же удвоитель. Правда, он работает иначе и не копирует живое. Но не имеют ли странности Саниного генома и свойства дупликатора общей природы? Конкретно этот дупликатор составной. Два редких артефакта и сейф определенной модели. Может быть, если добавить еще какой-нибудь артефакт, или, скажем, взять другой сейф побольше, или то и другое вместе, может быть, тогда получится дупликатор с расширенными возможностями, например, способный работать с живыми тканями. Кто-то же нашел способ удвоить психохромосомный набор, причем один комплект запрограммировать на эталонность и свернуть от греха подальше, чтобы не повреждался радиацией. Сирцев обдумал свою неожиданную догадку долго, минут 20. Пытался мыслить холодно и академично, но получалось, честно говоря, не очень. Собственно, кроме самого факта дупликации, необычный геном психа с небанальным составом прибором дупликатором ничего и не связывало. К тому же дупликатор отказывался копировать органику, и это казалось самым сильным контрдоводом. Однако, если внимательнее покопаться в принципе работы, он, разумеется, неизвестен, но если опять же попытаться мысленно, системно и спросить себя, а что происходит в момент дупликации, несомненно, читается молекулярная структура копируемого предмета. Именно молекулярная, а не атомная. На атомном уровне разницы между органикой и неорганикой нет, а вот на молекулярном есть и существенная. Стало быть, либо один, либо оба артефакта генерируют некоторое поле. А что еще, если не поле? И сканирует образец. Далее данные сканировать где-то хранятся в некой оперативной памяти. А потом собираются молекулярные копии по этим самым данным. Вроде бы все просто. Но сразу же возникает закономерный вопрос. Из чего собирается? Где дупликатор берет субстрат, из которого лепит нужные молекулы? В прямой доступности только воздух. Ну еще металл, из которого сделан сейф. Но поскольку сейф при дупликации не повреждается, стало быть, из него вещество не тянут. Остается исключительно воздух. Однако воздух – это в основном азот и кислород. Ну, примеси еще в мизерном количестве. Спрашивается, как дупликатор копирует золотые слитки. В воздухе золота нет. Стало быть, синтез? Ядерный синтез при нормальных условиях, без запредельных температур и давления, без побочных эффектов в виде различного излучения. Да, ученый в Сиверцеве скептически поджимал губы. А ведь ты обращался к мечтателю Сиверцеву, ученый Сиверцев, работу дупликатора воочию не наблюдал. Судишь о ней только со слов психа. Какой достоверности может идти речь? Однако далее, не менее важный вопрос – энергия. Дупликатор где-то должен черпать энергию для синтеза. Затраты на сканирование и на поддержку оперативной памяти в сравнении с синтезом ничтожны. Смело можно ими пренебречь. Однако тут имелась вполне правдоподобная версия – аномальная энергия зоны. Во время выбросов ее изливается очень много. Если она способна подпитывать существ зоны, значит и синтез обеспечить в состоянии. В пользу этого говорила и необходимость зарядки артефактов. Зарядка и есть накопление нужного объема аномальной энергии. Бездоказательно, но в целом хотя бы правдоподобно. В конечном итоге Сиверцев вынужден был признать, что попытки грамотно обосновать работу дупликатора порождают больше вопросов, чем непротиворечивых догадок. «Ваня, не спи!» – отвлек его псих. «Я не сплю. – уныло отозвался Сиверсов. «Я думаю». «Думать будешь, когда на ночлег устроимся. А пока не отвлекайся». Очередной перелесок неожиданно оборвался, и впереди открылась железнодорожная ветка, тянущаяся перпендикулярно вектору движения психа Сиверсова. Псих указал влево. «Вон там когда-то был мост через реку. Сейчас он обрушен, только быки сохранились. Нам тоже можно переправиться, но мы туда сейчас не пойдем. Нам еще южнее». Они взобрались на насыпь, переступили через рельсы и двинулись дальше. Сиверсов быстро ощущал изменения. Воздух стал более влажным, а еще яснее стали чувствоваться смрадные испарения, поднимающиеся с болота. Вроде ветра не было, а миазмы нос недвусмысленно улавливал даже здесь. Странно, по ту сторону железнодорожной ветки Сиверсов не чувствовал ровным счетом ничего. Нетипичная граница для запахов вообще-то. Если не брать в расчет запахи, о близости болота Сиверсов за добрые два часа вспомнил лишь однажды. Далеко слева кто-то жалобно заверещал, раз-другой, а потом звук резко оборвался. Легко было представить, почему. Кому-то финиш жизненного пути, а кому-то всего-навсего очередной обед. С некоторой тревогой Сиверсов задумался о второй переправе, и чем дальше, тем чаще. Опять плот, опять мокрые ноги, и что хуже всего, спина речного чудища рядом с плотом. От подобных мыслей неприятно холодило вдоль позвоночника. Однако все оказалось еще неожиданнее. Псих вывел Ваню к довольно странному мосту, грубой бревенчатой плотине в одном из узких мест ниже по течению. Плотина держала воду не очень, щелей в ней было предостаточно, и струила оттуда будь-будь. Но это и психа, и Сиверсова интересовало мало. Главное, что по кромке плотины можно было пройти, практически не замочив ног. «Ты, главное, осторожнее», – предупредил Сиверсова псих. «Особенно, когда ступаешь. Помни, все, что слева, легко может оказаться не плотиной, а просто плавником. Ступишь на бревнышко и тут же окунешься вместе с ним. К плотине много всякого дерьма всплывается. Ну, а справа сам видишь. Справа около плотины уровень воды был примерно на метр ниже. И сверзиться туда с бревенчатой кромки не больно улыбалось. К тому же неизвестно, глубоко там или нет. И даже если и не глубоко, мало ли, торчит какой-нибудь кол или арматурина. Нанизаешься, словно дичь на вертел. Будет крокодилом шашлык». «А кто ее построил-то?» – поинтересовался Сиверсов, с сомнением глядя в замшелые бревна, торчком вбитые в дно реки. «Не знаю», – пожал плечами псих. «Какая разница? Давай за мной». В следующие минут 15 Ваня ни на что не отвлекался, почти не смотрел по сторонам и малость взмок. Но по истечении указанного времени они с психом стояли на сухом, и река теперь была позади. «Позади крутой поворот, позади обманчивый лед». Тихо пропел псих, вздохнул и добавил. Еще холод в груди, тоже позади. Они стояли на изначальной границе зоны. После второй катастрофы именно здесь она проходила. Все, что севернее, а севернее располагалось болото, уже тогда было зоной. Все, что южнее, зоной стало несколько позже, после первой волны расширений. Где-то там впереди, километров 4-5 к востоку, возвышалось неказистое здание старого кордона. Вторая переправа мне понравилась больше, признался Сиверсов с нескрываемым облегчением. Псих состроил виноватую рожу и неожиданно признался. «Я вообще-то не хотел тебя пугать, поэтому не сказал. В общем, бывали случаи, когда людей снимали прямо с плотины». Сиверсов невольно напрягся. «Кто?» – уточнил он, заранее уверенный в ответе. «Да эти самые зубастые, когтистые, сволочи, одним словом». Фраза в сердцах, произнесенная Сиверсом, была категорически непечатной, но удержаться он не смог, да и не пытался. Псих, выслушав, понимающе кивнул и заверил, что совершенно со всем вышесказанным согласен. А еще примерно через час они дотопали до кордона. Откровенно говоря, от солидного слова «кордон» Сиверсов ожидал большего. Оказалось, это одноэтажное здание, несколько комнат, с плоской крышей и без единого целого стекла. Кое-где и рамы были в оконных проемах безжалостно выворочены. А еще стены белого кирпича были щербатыми от пуль. Не дать не взять Рейхстаг в 45-м. «Нехилая тут война когда-то шла», – задумчиво протянул Сиверсов, глядя на отметины. «Говорят, да», – согласился псих. «Ну, пошли под крышу. Там никого, я чувствую». «Чувствует он», – недовольно подумал Сиверсов. «Хорошо ему чувствует. А тут идешь и на лужу уже с опаской смотришь. Вдруг кто вынырнет». Тем не менее, на ночлег устроились со относительным комфортом. Погрелись у костра. Кстати, вот он, плюс выбитых окон. Можно жечь огонь прямо в помещении без риска угореть. Еще раз перекусили, на этот раз чаем с какими-то сладкими печенюшками. Псих надул спальник и предложил Сиверсу отдыхать, а сам вызвался подежурить. Ваня не возражал. За два дня они с психом отоспались капитально, но сегодняшний день Сиверсова преизрядно вымотал. Причем больше морально, чем физически. Поэтому Ваня трубился быстро. Даже сам не заметил, когда это произошло. Вроде бы только прилег, поерзал, прикидывая, насколько удобно будет почивать на модерновом надувном спальнике, и вдруг разом провалился в кромешную черноту. Даже внутрь спальника не забрался, так и уснул поверх. Тяжелый выдался день, а ведь собирались всего-то турнуть беспечных чужаков Чичака от схрона. Молодец псих, велел экипироваться как на реальный выход. Каково бы им сейчас было, выскочил бы налегке. Воистину, идешь на час, припасов бери не меньше, чем дня на три. Глава 14. Очнувшись, храп долго не мог сообразить, где он и зачем он. Поле зрения наблюдалось в основном жесткой коричневой трава, в которой храп лежал физиономией. В висках молотками стучал пульс, особенно сильно в левом. Храп приподнялся на руках и сел. Левой части лица сразу стало щекотно. Храп машинально провел в этом месте ладонь, а когда отнял, тупо уставился на нее. Ладонь была сплошь в кровище. И тут в голове словно что-то щелкнуло. Храп все вспомнил. Не частями, не постепенно, а все разом. И как Тучкин засек каких-то олухов у агропромовского забора, и как сам он дружеским пинком поднял со спальника Налима и велел пособить, и как глядел на олухов сверху забора, и как они с Налимом олухов построили и прогнали, и как заметили за холмиком чьи-то любопытные рожи и пошли на них поглядеть. Изумление от того, что это оказались сталкер-псих и ботаник с заимки, которых команде храпа надлежало выглядывать у перекрестка, и как псих одним движением срубил Налима, и как сам храп дважды думал, что срубил психа, и оба раза ошибся, и смутное движение позади, где валялся ботаник, а потом ослепительная вспышка перед глазами, а за ней чернота. Голову знакомо ломило. Здравствуй, сотрясенница. Мысли не то чтобы путались, были противно вялыми, да и тело слушалось, словно бы с неохотой. Хреново, озабоченно подумал храп. Вот как раз сотрясения мне сейчас и не хватает, когда нужна ясная голова и хорошая реакция. Он осторожно подобрал под себя ноги, принимая положение на корточках, а потом медленно с опаской выпрямился. Как и ожидал, в глазах слегка потемнело, но поскольку на ноги встал медленно, а не рывком, лишь слегка. Кровь продолжала струить по левой щеке, на куртку уже капало. «Какого рожна мы с Налимом не надели шлемы?» – подумал храп с досадой. «Вот дьявол, в первый раз за хрен знает какое время оказался под открытым небом без шлема и привет!» Моментально огреб по полной. Храпу стало нестерпимо стыдно. Вчера только плющил Налима, учил уму-разуму, а уже на следующий день сам лоханулся во сто крат позорнее. Что ж такое творится-то? Кстати, а где Налим? Храп выудил из кармана носовой платок, долго выцарапывал его, руки не слушаясь, провел по мокрой щеке снизу вверх, а потом прижал к ране. Сейчас он стоял у подножия холмика над схроном, и холмик был слева от него. Значит, Налим должен быть позади. По крайней мере, последний раз храп его видел именно в той стороне. Обернулся, старательно избегая резких движений. Теперь какое-то время лучше все делать плавно и размеренно. Так и есть, вон он, Налим, валяется в шагах 8-10. Храп приблизился. Первый же шаг болезненно отдался в голове, особенно в ударенном виске. Но уже второй принес меньше боли, третий еще меньше, а примерно шага с 5-6 боль окончательно притупилась и стала, в общем, терпимой. Первоначально храп оценил расстояние до Налима в нормальных шагах здорового человека. В теперешнем состоянии ему пришлось сделать целых 14 шагов. Храп присел над Налимом и перевернул его на спину. До этого Налим лежал на боку. Легонько похлопал по щекам. Налим тотчас захрапел, дернулся и с натугой открыл глаза. Взгляд его был мутноватый, но вроде бы постепенно прояснялся. Примерно через минуту Налим очухался до такой степени, что рискнул встать. Встал, качнулся, но устоял. «Эпическая сила!» – хрипло произнес он. «Храп, у тебя вся рожа в кровище». «Догадываюсь», – буркнул тот. «Это что же, нас этот сталкер зачуханный так уделал?» – недоуменно спросил Налим. «Я и не помню ни хрена, если честно. Вроде бы шел ко мне с поднятыми руками, и вдруг шарах, тушите свет». «Тебя хоть сталкер», – зло признался храп, – «а меня, признаться, стыдно. Ботаник». «Чего? Чего?» – у Налима вытянулось лицо. «Как ботаник?» «А так. Я с психом сцепился. Два раза уже был уверен, что все, положил. Хрена, оба раза ушел. А сам потом еле увернулся от его захода. Ну и того. Ботаник меня сзади калашом по башке поздравил. С размаху. Висок пробил, что ли. Видишь, как льет. Раб на пару секунд отнял кровавленный платок от головы. Тут на Лиме проснулся медик. Хрена себе, оценил он и профессиональным жестом чуть повернул голову храпа так, чтобы удобнее было смотреть рану. Слышь, дядька, а он тебя точно автоматом? А то такое впечатление, что киркой. По-моему, скобой затвора как раз, мрачно предположил храп. Больше нечем. Кстати, очень похоже. Садись-ка, обработаем. Храп послушно присел на склон, а Налим, хоть и сам явно чувствовал себя не блестяще, полез в поясную сумочку, где всегда таскал с собой простейшую аптечку. Он возился несколько минут, но за это время умудрился и промыть рану, и кровь остановить, и продезинфицировать, и пластырь наложить. «Слышь, храп, тебя не мутит, а? Сотрясение у тебя, однозначно сотрясение. Да не то чтобы мутит, в голове пусто, легкое таки есть. Вот же у шлепки зла не хватает. А был бы в шлеме, — вздохнул Налим, — не травить душу, — мрачно перебил его храп. Пойдем-ка в лёжку, хрен не тут торчать. И верно, — согласился Налим и пошел подбирать винтовку. Храп подобрал свою. Могли ведь и без оружия оставить, — подумал он, и отчаяние снова нахлынуло, будто волна. Около пролома в заборе наткнулись на озабоченного грека. Фух, а я думаю, где застряли? С облегчением выдохнул сталкер. Вышли на 5 минут, а меж тем 1.5 часа минуло. Грек, с отвращением сказал храп, не говори красиво, без тебя тошно. Что это у тебя на голове? Осведомился грек подозрительно. Пластырь, процедил храп, не видно, что ли? Грек несколько секунд молчал, внимательно разглядывая пострадавших. У вас такой вид, будто вам слегонца наваляли, сообщил он с некоторым сомнением. А ушли, помнится, гопоту шугнуть. Гопоту шугнули, мрачно произнес храп. Да только там, кроме гопоты, кое-кто нашелся. Ни в жизнь не поверишь, кто. Грек опять сделался подозрительным. Так-так-так, бандюки, что ли, из рентгенов с ответкой пожаловали? Храп поморщился. Да если бы. Психом и с ботаником зацепили. Представляешь? О как! Несказанно изумился грек. Ага, в схроне они сидели, больше негде. Видно, тоже вылезли гопоту шугнуть. А тут мы, понимаешь, ну, они за холмиком и залегли от греха подальше. Если бы не выглядывали, хрен бы их кто заметил. Дома упакуем их с Налимом в лучшем виде. Однако облом вышел. Налима псих положил, а меня ботаник автоматом долбанул, чуть башку не пробил. А псих, не будь дурак, добавил. Что-то я не понимаю, засомневался грек. Вы с Налимом их в два не упаковали? Вы ж вроде охрана. Должны бы поодиночке без проблем класть. Должны-то должны, угрюмо отозвался храп. Да только псих не больно-то спешил ложиться. Я его так и не достал ни разу. По секрету скажу, псих покруче любого из нас будет, есть у меня такое подозрение. Даже круче тебя, еще сильнее засомневался грек. Похоже на то. Храп печально вздохнул. Холера, третий раз в жизни нарываюсь на мастера и понимаю это только уже когда свет погас. Хотя, если бы не ботаник, козлина, может, еще бы и пободался с психом, кто и знает. Блин, искренне горчился грек. Что-то мы косячим, с каждым днем все сильнее. Храп взглянул на него с благодарностью, в основном за это мы. Косячили не все. Первые 2 дня в основном Налим, а сегодня в лидеры по косякам вырвался сам храп. И ведь началось все с мелочи. Вышли из лёжки налегке, без шлемов, только стволы прихватили. Хорошо, хоть броники никто и не снимал, а то в жизни происходит назло. Вышли бы без броников, точно бы кто-нибудь пулю схлопотал. По закону подлости. Ну, а поскольку оба были в брониках, но без шлемов, получите по голове и распишитесь, когда сознание вернется. Все законно. Пока переговаривались, как раз дошли до крыльца, а там и до входа в лёжку. Ты не видел этих орлов? – поинтересовался храп, выуживая из рюкзака бутылку с водой. Которых? Тех с оранжевым шмотником? Нет, – поморщился храп. Психа с ботаником. Он присосался к бутылке, но продолжал глядеть на грека. Нет. Этих вообще не видел. Напившись, храп протянул бутылку Налиму, утерся рукавом и задумчиво протянул. Интересно, куда они лыжи навострили? Не к перекрестку ли? Если туда, как бы они наших не повстречали. Ну, там киргиз с Тучкиным, эти любому живые яйца отстрелят. Я уже отстрелил, буркнул храп неодобрительно. Самого чуть не кастрировали. Надо будет ацеолы на место сводить, может, следы какие остались. Вернуться сводишь, пожал плечами грек. Скоро уже должны. Через 2 часа они снимутся и назад потопают. Будем надеяться, вздохнул храп. А ты сам не глянешь? Да нет смысла, виноват, пожал плечами грек. Я же не следопыт, просто сталкер. По зоне ходить умею, а следы читать, увы. Сталкером это ни к чему, вот и не учился. Жаль. Храп поморщился и повернулся к Налиму. Слышь, доктор, может, таблеток каких дашь? Так и начало мутить. Это от водички, авторитетно пояснил Налим. Так и должно быть. Сейчас баралгина какого-нибудь накопаю. Налим и сам выглядел не блестяще, но у него, по крайней мере, не было сотрясения. Болела шея и кадык. Куда-то в эту область Налима и стукнули. Он пошарил в большой аптечке, нашел подходящий анальгетик и выдал храпу сразу две таблетки. «Ты бы полежал пару часиков», – сказал Налим ему. «Если легкое сотрясение, к вечеру должно полегчать. В крайнем случае, к утру. А вот если ушиб, то к утру вряд ли пройдет. Ну, вроде бы не с чего ушибу случиться. Подумаешь, калашом отоварили. Не под грузовик же попал». «Умеешь ты утешить», – пробурчал храп. «Если отрублюсь, вы хоть не суйтесь никуда больше. Иначе как вернуться, всем отдыхать. Надо из черной полосы вырулить и больше не косячить. И так уже перебор, не знаю, как боссу докладываться буду. Как подумаешь, что все придется рассказать как есть, аж селезенку в штопор скручивает. И ведь не соврешь, не промолчишь». Налим понимающе закивал. «Это да, и моя яма с колом тут теперь уже выглядит цветочками. Извини, храп, но так оно на сегодняшний день и есть. А я что, спорю? Все, отставить разговоры, я в горизонталь». Храп ушел в угол и улегся на спальник. Голову он опускал нарочито медленно. Налим с одобрением на это поглядел и перевел взгляд на грека. «Давай-ка, пан сталкер, по 150 для успокоения нервов. Храпу лишнее, а нам с тобой то самое то. Это я как доктор велю, если что». «Слушаюсь, доктор», – грек пожал плечами и полез в рюкзак. «Доктор велено слушаться». Киргизу, Тучкину и Ациоле сегодня выпало куда меньше приключений, нежели оставшимся на агропроме товарищам. Единственное, что хоть сколько-нибудь могло обеспокоить их в Реде, это недельный след химеры, на который неожиданно напоролся Ациола рядом с одной из бесчисленных луж. След отдаленно напоминал отпечатки лап крупных кошек, однако форма и расположение пальцев, как уверял Ациола, отличались. Ну и с когтями там тоже какая-то своя хитрость имелась. Киргизу лень было вникать, он и не вникал, слушал, что вещает Ациола в полуха. Как добрались до места, рассредоточились и принялись наблюдать. Киргиз на деле убедился, что выбранная им точка вполне подходит для наблюдений и для стрельбы, хотя второй пока не опробовал. Опыта вполне хватало, чтобы говорить наверняка. Наблюдали в основном Киргиз и Тучкин, а Циола периодически шастал от одного к другому. На железке было практически безлюдно, всего один бродяга возник откуда-то из болота, зашел на насыпь и ушел по шпалам на запад. А вот на дороге происходила довольно оживленная движуха. Сначала от южной кромки темной долины показались группа хорошо экипированных ребят. Шли они уверенно и экономно. Сразу видно сталкеры из ушлых. Перед дорогой свернули и пошли параллельно ей в сторону свалки. Киргиз ни секунды не сомневался, просто обходит темную долину по безопасной трассе. Потом в обратном направлении прошли двое, судя по оружию, военные. Может, военсталкеры, может, просто бойцы, кто их разберет. Когда Киргиз жевал бутерброды из сухпая, по дороге быстрым шагом не прошли даже, а прошествовали какие-то придурки, снаряженные кое-как. У одного был ярко-оранжевый рюкзак, у другого куртка такого кричащего салатового оттенка, что даже если отвести взгляд в сторону, перед глазами продолжали стоять цветные пятна. Все у них было какое-то разномастное, от противогазов до обуви. Киргиз специально рассмотрел в оптику. Эти свернули на тропу в сторону агропрома, так что и у оставшихся в лёжке оставался шанс похихикать при их виде. Потом случилась пауза. Как раз пожаловала Циола, возник словно призрак между двумя деревцами и прилег рядом с пенкой киргиза, чтобы не маячить. «Видал?» – прошептал он. «Команда, сделай мир ярче, блин. Странно, что у третьего не нашлось цветных штанов. Как-то он на фоне остальных двоих бледновато смотрелся». «Идиотов в мире много», – сдержанно отозвался киргиз. «И потом, что мы о них знаем? Может, они с кем-то поспорили на миллион, что пройдут в этих попугайских нарядах через всю зону и нигде не нарвутся?» «Так нарвутся же, к бабке не ходи», – напророчила Циола. «Это их проблемы», – хмыкнул киргиз. «Тебе-то что?» «Да так», – вздохнул киргиз. «Просто удивляюсь, неужели совсем котелок у людей не варит? Зачем-то же изобрели камуфляж, разве нет? Что там, брат Тучкин?» Сменил тему киргиз. «Лежит», – сообщила Циола. «Тоскует. Часто глядит на часы». «То есть все нормально», – усмехнулся киргиз. «Спасибо, успокоил». «Всегда пожалуйста. А сколько времени, кстати? Ты часы, по примеру, Налима не носишь?» «Почему не ношу?» – возразила Циола, демонстрируя запястье, на котором красовались незатейливые, зато надежные свист милитари. Просто такое впечатление, что они или отстают, или вообще стоят. Нет хуже ждать да догонять, понимающий кивнул киргиз. В порядке твои часы, но моих тоже без четверти два. Ацеол, органически не переносивший пауз и безделье, сокрушенно вздохнул. «Сижу тут с тобой до двух», – сообщил он, – «и к Тучкину пойду». «Ты же лежишь», – киргиз с хитрецой покосился на следопыта. «А какая разница? О, хочешь анекдот расскажу?» «Давай, только не ори так, мы же в засаде», – трагическим голосом напомнил киргиз. Ацеол снизил громкость до еле слышного шепота и начал. «Разговаривают два компа на тумбочке. Один стоит в кредле, заряжается, второй просто так лежит. Первый спрашивает: «Слушай, брат компьютер, а что такое относительность?» Второй ему отвечает: «О, брат, это сложная штука. Вот гляди, я стою в кредле, ты лежишь на тумбочке. Но ведь на самом деле мы оба висим». Киргиз усмехнулся. «Забавно. Только это, по-моему, перефраз. В оригинале было про зэков. Ты, мол, по камере ходишь, а я на нарах лежу. Но на самом деле-то оба мы сидим». «Ах», – махнулся Цео, – «все придумано до нас. Ничего нового выдумать уже невозможно. Даже наши жизни, брат киргиз, перефраз многих жизней каких-нибудь древних египтян или того хуже пятикантропов». Киргиз покосился на Ацеола с уважением. Надо же, какие слова знает. «Ты, Ацеола, случайно с нашим ботаником за одной партой не сидел?» – поинтересовался киргиз с иронией. «Нет», – ответил Ацеола с неожиданной грустью. «Я, как в школу пошел, все время с девчушкой одной сидел. Наташей звали. В четвертом классе она умерла, порок сердца. Я ее все эти годы защищал от уродов всяких, а потом всегда сам сидел, не мог больше ни с кем другим». Киргиз решил не комментировать. У каждого человека, даже у самого заскорузлого боевика, есть в душе уголок, где чисто и честно, и над этим нельзя ни шутить, ни подтрунивать, потому что станет нечисто и нечестно, а это неправильно. Киргиз даже не слишком удивился. Единственное, что он не ожидал, что Ацеола реоткроется здесь и сейчас. Как-то это было внезапно, без предупреждения и особого повода. Они долго молчали. Потом Ацеола поглядел на часы и сказал: «Ну, я пошел к Тучкину. Через часик к тебе вернусь». «Привет, Тучкину», – миролюбиво проворчал киргиз. Ацеола встал и вскоре пропал за деревьями. За час по дороге протопал только бородатый дедок. Киргиз опять же в оптику рассмотрел, влача за собой довольно-таки несуразного вида арбу. Этакий дощатый поддон на велосипедных колесах, да с двумя оглоблями, за которые дед и тянул свою поклажу. В поддоне громоздились то ли мешки, то ли что-то подобное, даже в оптику было плохо видно. «Вообще странно», – отметил киргиз. «Вчера мы прошли в этом же месте, да и тут провели не меньше часа, и не видели ровным счетом никого. А сегодня прямо не почти заросшие травой колея, а чистый тебе проспект. Может быть, вчера было безлюдно по случаю воскресенья? Бред, ведь зона не знает ни выходных, ни праздников, ни будней. Точнее, у нее любой день будний. И тем не менее странно». До 16:30 Ацеол еще раз появился и еще раз исчез. Ровно в 16:30 киргиз, как и уславливаясь, встал, скатал пенку в рулон и упрятал в рюкзак. Отсоединил оптику и поместил в чехол, а потом спустился с холмика. Тучкин с Ацеолой уже ждали в густом кустарнике, метрах 60 от дороги. На обратном пути не случилось вообще ничего. Просто шли, словно дачники, в соседнюю деревню за водкой. И дорога, и тропа волшебным образом опустели. «А может, нас просто видят, боятся и прячутся?» – подумал киргиз с некоторым сомнением. «Выглядим мы, в общем-то, чистой гвардией. Ничего лишнего, сплошная сталь и сплошные мускулы. Да и на рожах написано, что местные артефакты нам глубочайше по боку, у нас тут конкретное дело к конкретным людям. А что, будь я ботаником или сталкером, или тем же дедом с арбой, точно счел бы за благо отсидеться в кустах при виде подобного нам народа». Мысль, возможно, была сформулирована несколько расплывчато, но сама по себе наверняка была резонной. В ворота агропрома вошли без 15:06. Никто из коллег их не встретил, поэтому тихонечко просочились в здание к Лёшке. Ацеола сбросил датчик движения, чтобы не переполошить своих, и постучал условным 2. Открыл насупленный грек. «Вошли, заперлись, не галдите, храп отдыхает», – предупредил грек. Ему сегодня по голове прилетело. На Алим сказал сотрясение. «Спит теперь». Киргиз удивленно взглянул на Налима. Тот выглядел тоже неважно, словно по нему сегодня оторовец протоптало. Ну, а у спящего храпа, рукопашника каких мало, пол лица было заклеено пластырем, даже у лежащего видно. «Что тут у вас происходит, а?» – спросил он, даже слегка теряясь. И Налим рассказал, о том, как вышли шугнуть неких клоунов, которых киргиз без особого удивления опознал, хозяев цветных рюкзака и куртки, как этих шугнули, а потом засекли на холмике любопытствующих, как этими любопытствующими оказались не кто-нибудь, а псих с ботаником, и как потом псих, без видимого труда, уронил Налима, а при посильной помощи ботаника и храпа тоже. Налим, разумеется, повествовал об удивительных вещах, но киргиз давно привык, что других в жизни и не происходит. Хрен придумаешь таких чудес, какие сплошь и рядом случаются в реальности. Поэтому он не стал цокать языком и заламывать руки, не в его это было привычках. Он просто поинтересовался, когда и где это произошло. Налим ответил. На Циолу даже глядеть не пришлось, тот стал сам. Киргиз тоже. «Я с вами», – заявил Тучкин. Было видно, возражение он не примет. В общем, как втроем только что вошли, так вскоре и вышли. До холмика над схроном рукой было подать. А Циола пошел смотреть, а киргиз с Тучкиным задержались поодаль, чтобы не топтать следы, почем зря. Их там и так, небось, не вагон. А Циола приглядывался и обнюхивался минут 7, то и дело приседая на корточки и трогая землю рукой. Потом встал, повертел головой и призывно махнул ладонью. Он обогнул холмик справа и направился вдоль забора на север, в сторону янтаря. На углу, где забор поворачивал, он некоторое время бродил туда-сюда, потом опять-таки двинулся вдоль забора, но уже на запад. И снова угол. Агропромский забор теперь тянется на юг, однако тут Ациола решил с ним расстаться, повел дальше, на запад. «К реке пошуровали», – уверенно сообщил он. «Бегом улепетывали, правда не наобум, аномалии аккуратно огибали». «За 4 с лишним часа они уже поди и за реку убрались», – мрачно предположил киргиз. «Бестолку сейчас за ними гнаться». «Согласен», – кивнул Циола. «Только время потеряем. А тем более храпу по-любому с утра докладываться боссу. Так что потопали назад, граждане». Тучкин тяжко вздохнул, глянул на запад и перевесил автомат за спину. Когда они вернулись, храп сидел, привалившись спиной к стене, и пил чай из кружки, который держал обеими руками. «И куда они?» – спросил он почти без интереса. «На запад», – доложил Циола. «Я так думаю, за реку. Больше некуда. Южнее болото, севернее озеро за янтарем. Гиблые места. А за рекой нам их выследить практически нереально. И они это прекрасно понимают». «Садись», – велел храп. «Совет будем держать». «Грек, поставь еще воды греться. Хлопцы поди тоже от чайку не откажутся». «Не откажемся», – вздохнул Тучкин и сбросил рюкзак с плеч на спальник. Храп тем временем вынул ком и полез проверять, ушла ли утренняя почта. Не ушла. И, соответственно, новых входящих писем тоже не появилось. Связи не было со вчерашнего дня, а такое обычно происходит перед сильными выбросами. Глава 15. Покатилов хмуро глядел на экран, куда была заведена картинка с камеры наблюдения в баре. Нет, в баре ничего особенного не происходило. То, что и всегда. Кто-то пьет, кто-то закусывает, кто-то с кем-то беседует. Бармен, официанты при деле. Охрана разруливает скользкие моменты и, если нужно, выводит особо ретивых посетителей наружу. Рутина, в общем. Хмурился Покатилов по другому поводу. Он ждал информацию из нескольких мест, а ее все не было. Если задержка с институтским осведомителем, в общем-то, неудивительно, то откомандированная в зону группа молчала уже почти 2 полных дня. И вот это было против всех правил. Храп не разгильдяй, Покатилов это прекрасно знал. Если молчит, значит, на то есть веские причины. Но какие? Не предвиделось никаких веских причин для молчания. Покатилов вместе с креслом подался вперед и коснулся пальцами экрана планшета. Проверил почту. А почты не было. Немного поразмыслил и вынул карманный комп. Не спеша выбрал имя в записной книжке и коснулся зеленого сенсора. Пошел вызов. «Слушай», – отозвался флеш, покатиловский спец по связи и компьютерностям. «Погляди, моя утренняя почта для храпа ушла с сервера или нет?» «От меня-то ушла, а вот дальше?» «Секунду, босс!» – отозвался флеш и ненадолго умолк. Секунд через 20 он ответил. «Нет, не ушла. Висит в аутбаунде. Похоже, что в зоне просто присохла связь». «Понятно», – буркнул Покатилов. «Спасибо. Отбой». Он спрятал ком, и в этот самый момент в кабинет наконец-то заглянул Хама второй. «Босс!» – объявил он. «Пришел. Зови!» – велел Покатилов и подумал. «Всегда так битый час таращишься на экран, и все зря». А чуть отвлекся позвонить, осведомитель тут же и появился. Вот он как раз в фокусе камеры. Сидит перед стойкой на табурете, цедит пиво и одновременно о чем-то болтает с барменом. Вон и Хама, влез в кадр, подошел, шепнул. Осведомитель залпом допил пиво и съехал с табурета, как с горки. Минуты через 2 он возник в дверях. «Проходи, садись», – пригласил Покатилов. Стул с высокой спинкой давно уже был выставлен в центр кабинета, точно напротив хозяйского стола. Посетитель уселся и нервно кашлянул. «Ну, что у нас?» – поторопил его Покатилов. «За сегодня Тараненко все формальности уладил», – сообщил осведомитель. «Выезжает завтра на рассвете, входит через первый южный кордон». «Успел все-таки», – нахмурился Покатилов. «Может, когда хочет Иуда? Мне разрешение 2 недели выбивал, а тут за 1 понедельник справился». Он вздохнул и снова обратился к осведомителю. «С ним обычная команда?» «Да, офицеры 6 вояк, плюс водитель, разумеется. Ученых на этот раз не берут, поскольку объезд заимок не запланирован. Рейдовый выезд, класс важности А». «Ну-ну», – буркнул Покатилов. «Что еще?» «По информации аналитического центра, этой ночью ожидается сильный выброс, даже сильнее февральского. Предполагают, что вообще сильнейший за последние 3 года. Достоверность около 70%. «Ну вот объяснение, почему нет связи с зоной», – подумал Покатилов. «Перед выбросами электроника вечно сбоит и тухнет». «Понятно. Что еще?» «Собственно, все. Как вы и велели, я не стал передавать информацию по телефону, пришел лично». «Это ты правильно», – похвалил Покатилов. «Это зачтется. Хама». Подручный тотчас заглянул в дверь. «Проводи в кассу». «Хорошо, босс». Посетитель с готовностью вскочил, любой вскочит, услышав милое сердце слово «касса». Хама с осведомителем вышли, а Покатилов оцепенел в кресле, обдумывая ситуацию. Тараненко о близком выбросе, безусловно, знал. И из кожи вон вылез, чтобы отправиться в зону сразу после выброса. Это правильно, это логично. Но это сильно путает карты команде Покатилова. Во-первых, с ними нет связи, и никак им не сбросишь свежие вводные. Во-вторых, Катилов не успел додумать, что во-вторых. На экране с камеры запасного выхода он заметил высокого человека, закутанного в глухой длиннополый плащ. На голове человека красовалась шляпа, надетая так, что лица видно не было. «Ну вот, просто косяком пошли», – подумал Покатилов и потянулся к селектору. «Второй, пропусти». «Принято, пропускаю», – тотчас отозвался охранник 2-го поста. Покатилов мысленно провожал нового посетителя. Вот он входит через заднюю дверь, минует рамку. Уже внутри его обыскивает охрана. На это уходит примерно 30 минут. Потом один из охранников провожает посетителя по длинному, почти темному коридору. И вот сейчас должна приоткрыться дверь. Дверь приоткрылась, заглянул охранник. «Пускай», – велел ему Покатилов. Поскольку этот посетитель входил не через бар, то и в кабинет Покатилов он пожаловал через другую дверь. Не то, что напротив стола, а то, что справа от него. С точки зрения Покатилова справа. Человек вошел, шляпу он, конечно же, не снял. Он вообще ее никогда не снимал на людях. Охрана иногда зубоскалила по этому поводу, мол, шляпа к голове этого типа прибита гвоздями. Знали бы ребята из охраны, по поводу количества людей говорили точно так же. «Здравствуй», – поздоровался Покатилов. «Приветствую», – отозвался человек в плаще и шляпе. «Присаживайся». Посетитель обогнул стол и присел. Ему не требовалось приглашение, как предыдущему осведомителю. Этот был вольный охотник и не заказы выполнял, а сам приносил информацию, которую считал уместной. Покатилов несколько раз пытался подцепить этого человека на какой-нибудь интерес, чтобы в итоге вынудить работать на себя, но ничего так и не получилось. Человек остался свободным охотником, и ни единого рычага, на который можно было бы давить, Покатилов так, к великому сожалению, и не нащупал. «Сегодня Храп и Налим контактировали с психом и Сиверцевым», – бесстрастно сообщил человек в шляпе. «Контакт был чисто случайный. ЛН-группа находилась у перекрестка, половина отсиживалась на агропроме. Результат. У Храпа проломлена голова, Налим просто слегка помят. Псих с Сиверцевым снялись с нагретого места, кстати, совсем рядом с агропромом, почти у забора с восточной стороны, и ушли за реку. Предполагаю, что завтра с утра они объявятся у перекрестка и будут ждать Тараненко». «У Храпа проломлена голова», – изумился Покатилов. «Это вообще возможно?» «Как видите», – хмыкнул посетитель. «Впрочем, ничего серьезного, я полагаю, поскольку он самостоятельно вернулся в агропромский корпус, тряпочку к голове приложил, да и все. Максимум сотрясения мозга. Завтра будет дееспособен». Покатилов все еще не мог поверить. Храп, непобедимый храп, который он случайно обнаружил среди начинающих сталкеров, и очень удачно, легко и быстро переманил свою команду, чем, вероятно, спас от дурацкой смерти в зоне, спасовал перед неуловимым психом. Не Ваня Сиверцев же его товарил в самом-то деле. Начальник охраны, помнится, когда поглядел на храпа в спортзале, проникновенно шепнул: «Босс, этот парень стоит любых денег, покупайте его». А через месяц тот же начальник охраны, когда познакомился с храпом поближе и убедился, что под черепушкой того вовсе не монолит, как у многих крепких ребят, а живой и острый ум, зашел к Покатилову и Беняков заявил: «Босс, держите этого парня крепко. Я думаю, вырасти из него своего преемника». Начальнику охраны Покатилов доверял. Не на все сто, разумеется, на все сто Покатилов даже себе не доверял. Во всяком случае, слова начальника охраны были для Покатилова вовсе не пустым звуком. К тому времени храп как-то очень просто и естественно стал исполнять сержантские обязанности. И рядовые охранники его слушались беспрекословно. Волки всегда слушаются вожака на уровне инстинктов. И вот такого ценного человека, не допустившего за почти полный год ни единого прокола на службе и не потерпевший ни одного поражения на ринге в спортзале, уделал все тот же псих за компанию с биологом Сиверцевым. «Этот псих у меня уже как заноза в заднице», – подумал Покатилов с неудовольствием. Осенью обманул всех, главным образом, конечно, Тараненко и косвенно генерала. Подсунул муляж дупликатора, а во время демонстрации каким-то образом убедил зрителей в его работоспособности. Гудини долбанный. Ведь поверили, никто не заподозрил, что им продемонстрировали просто фокус, ловкий эстрадный номер. Потом натурально исчез на 4 месяца ни слуху, ни духу. И даже этот вот с прибитой шляпой найти его не мог. Да что его самого, даже следов психа найти не сумел. И вот псих выскакивает, как чертик из табакерки, заявляет, что настоящий дупликатор где-то на болоте около лагеря синоптиков и обещает отдать его Тараненко. И самое поразительное, он как-то сумел уделать храпа, наградить его сотрясением, если, конечно, шляпа не врет. А сам ушел с Сиверцевым целехонький. Из раздумий Покатилова вывел посетитель. После ночного выброса активизируется пси-монстр. Зараженные мутанты уже сегодня кишмя кишели у лагеря синоптиков. Те даже затеяли распылять какую-то дрянь с воздуха. С воздуха? Удивился Покатилов. Это как? Метеозонды, баллоны с химией, распылители, таймер. Пожал плечами человек в шляпе. А, зонды? Дошло до Покатилова. Не подумал сразу. Зациклился на вертолетах. Откуда, думаю, у синоптиков вертушка взялась? Они, конечно, люди не бедные, но кто же им продаст? Посетитель промолчал, такие вещи он обычно не комментировал. Ну и что, помогла им химия? Не берусь судить, но часть зараженного зверья они таки отогнали. И что, по-твоему, произойдет завтра? Мой прогноз таков. Псих встретится с Тараненко, и дупликатор они вытащат. В этот момент пси-монстр попытается атаковать, и если ему удастся взять под контроль хотя бы двоих-троих, шансы его возрастут. То есть в мою команду ты не веришь? Нет. Холодно подтвердил посетитель. Но не потому, что твоя команда плоха. Просто псих лучше. Он их уже дважды обыграл. И на дистанции, и в контакте. По-моему, вывод очевиден. Твои могут изменить течение событий, но на конечный результат это не повлияет. Ну, постреляют, ну, побегают. После того, как псих уйдет за спины бойцов Тараненко, он для храпа станет недосягаем, даже теоретически. А если дупликатор получится упрятать вездеход, он станет недосягаем и для пси-монстра тоже. Покатилов сутулился в кресле и долго размышлял, глядя в столешницу. Посетитель терпеливо ждал. «Я должен быть завтра там», – жестко заявил Покатилов. «Ты ведь рассчитываешь там быть?» «Конечно. Пропустить такое? Значит, пойдем вместе». Посетитель поднес руку к лицу, кажется, он поглаживал подбородок. Ладони и пальцев Покатилов не видел. Они тонули в тени, которые шляпа отбрасывала на лицо посетителя. «Вместе это как?» «Очень просто. Ты и я». «И охрана?» – уточнил посетитель. Покатилов подумал и вдруг неожиданно даже для себя сказал. «Никакой охраны. Пойдем вдвоем. Ты и я». «Хм». Посетитель, кажется, удивился. «Забавно». Вообще, я думал отказаться, поскольку Покатилов никогда не ходит в зону без охраны. Но если вдвоем, пожалуй, соглашусь, и это будет стоить. Я понимаю, еще одно. В зону пойдет не Покатилов, в зону пойдет сталкер-лось. Слыхал о таком? Ну, как не слыхать? Слыхал. Значит, за час до рассвета у южного кордона. Нет, неожиданно возразил человек в шляпе. Через кордоны я не ходок. Встретимся уже в зоне у старого южного кордона. Тараненко пройдет там часов в 7 утра. Значит, встречать надо будет не позже, чем 5:30. Ладно, старый южный кордон 5:30. В кассу тебя провожать сегодня? Или уже потом, все вместе? Провожать. Не люблю работать в кредит. Хорошо, хама. Подручный увел и второго посетителя. Покатилов всегда хорошо платил за ценную информацию, а человек в шляпе, лица которого он и не помнил уже, был лучшим информатором. Именно информатором, а не осведомителем. Кто не понимает разницы, тому и не объяснишь. Покатилов некоторое время задумчиво сидел, чуть слышно постукивая пальцами по столешнице. И чего я этим добьюсь, думал он о своем импульсивном решении. Я ведь никогда не любил ограничиваться ролью зрителя. Он думал минут 15, строил цепочки, сам же их разрушал, прикидывал варианты и так и эдак. И постепенно у него выкристаллизовался рабочий план. Возможно, не идеальный, поскольку не хватало времени, да и информации тоже. Но Покатилов надеялся, что шансы на успех имеются. «Значит так», – размышлял Покатилов. «Кто мне понадобится? Я только ребят со стволами. Флеш с аппаратурой на подхвате и два пилота. Именно два, потому что одного могут того. Если не убить, то взять под контроль». В отличие от синоптиков, вертолет в распоряжении Покатилова теперь имелся. Правда, предварительно следовало позвонить генералу и обо всем договориться. Покатилов вынул ком и отыскал в записной книжке номер генерала.